Эпилог. 2 года спустя. Осеннее солнце струилось через витражи, рассыпая по полу церкви алые и золотые блики. Уильям стоял у алтаря, держал на руках нашу дочь Элеонору, маленький комочек с моими глазами и его упрямым подбородком. Он покачивал ее, тихо напевая строки проповеди, а она хватала пухлыми пальчиками край его рясы. «Блаженны милостливые, ибо они помилованы будут». Я сидела в первом ряду, с нежностью глядя на мою семью. Вдруг скрипнула дверь, я обернулась и замерла. На пороге стоял он, герцог Сен-Клер, сгорбленный, с седыми висками и тростью в дрожащей руке. Его взгляд метнулся к Уильяму, задержался на ребенке, и что-то дрогнуло в строгих чертах. — Продолжайте, дети мои, — прошептал он, опускаясь на последнюю скамью. Уильям замолчал на полуслове, и Леонора потянулась к кафедре, не понимая тишины, и он, словно очнувшись, продолжил. Но голос его стал мягче, а пальцы нежно гладили спинку дочери. После службы герцог ждал у выхода, вертя в руках старинную шкатулку. Его мантия, когда-то гордо отороченная горностаем, теперь казалась поношенной, почти простой. — Я приехал, чтобы извиниться, — выдохнул он, протягивая шкатулку. Внутри лежала заколка в виде птицы с сапфировыми глазами. — Погруженный в заботу о благе рода, я забыл о том, что такое любовь и семья. Мне жаль, что я был против твоей жены, Уилл. Это принадлежало моей Элеоноре. Она хотела бы, чтобы это досталось жене ее сына. Я взяла дрогнувшими пальцами. — Возвращайтесь домой. Старик взглянул на Уильяма, который качал дочь на руках, целуя ее в макушку. — Все будет, как прежде. — Здесь наш дом. Уильям обнял меня за талию, и в его голосе не было горечи. — Здесь мы обрели больше, чем замки. Герцог кивнул, будто ожидая этого. Его взгляд скользнул к Элеоноре, тянувшей ручки к дедушке. — Марк, он... просил передать, что готов встретиться, если вы позволите. Уильям лишь кивнул в ответ. Он давно простил брата, и я его простила. Через полчаса мы с герцогом молча смотрели за тем, как наша дочь делает первые шаги, цепляясь за пальцы Уильяма. Герцог вдруг рассмеялся, тихо, сдавленно, будто разучился за долгие годы. — Она ваша копия, Мария. Он повернулся ко мне, и в его глазах стояли слезы. — А вы так похожи на нее, на мою Элеонору. Она тоже умела любить, вопреки всему. Простите старика. Я улыбнулась, чувствуя, как тяжелая ноша упала с моих плеч. Сколько лет Уильям из-за нашей любви не виделся с родными, и вот теперь у них есть шанс вновь стать семьей, пройдя недопонимание, и я надеялась, став сильнее. А вечером мы с мужем сидели в саду, где Элеонора гонялась за опавшими листьями. Герцог уехал, оставив на столе письмо от Марка с невскрытой печатью. Уильям обнял меня за плечи, и его дыхание смешалось с шепотом ветра. — Как думаешь, она поладит с дядей-хулиганом? — Если он такой же упрямый, как ее отец, обязательно. И я прижалась к его груди, слушая смех дочери. А сапфировая птица в моих волосах ловила последние лучи солнца, напоминая, что даже самые тяжелые времена заканчиваются, и приходит рассвет. Конец книги. Послесловие автора. Дорогие друзья, большое спасибо за то, что вы были со мной в этой истории. Мне очень нравится писать про старую Англию. Другие истории этой серии «Семья на Рождество». Ваша Мотя.